Глава 262. Мост через реку. Через неделю Роланд дал официальный старт строительству металлического моста. Вы хотите, чтобы я подняла в центре реки два острова, которые будут потом служить в качестве опор для моста? Поинтересовалась Лотос, с удивлением рассматривая реку. Только не говорите мне, что собираетесь построить здесь обычный, а не понтонный мост. Ну, вообще-то собираюсь. Развел руками Роланд. А принимая во внимание то, что здесь очень сильное течение. Эти два поднятых тобой островка должны выступать на одном и том же уровне и опираться на большое количество песка. И чтобы уменьшить их последующую деформацию, островки нужно сделать вот такой вот формы. «Они похожи на лодку?» — спросила Лотос, внимательно рассматривая чертеж. «Правильно, но точнее будет назвать их шпинделями», — кивнул Роланд. «Если их построить параллельно течению реки, то вода будет наносить им наименьший ущерб. Наша главная проблема в том, что река Чешуй глубиной 10 метров. Ты сможешь поднять дно с такой высоты?» «Вроде звучит несложно, ваше высочество», — ответил Лотос. «Дайте-ка попробовать». Для обеспечения безопасности ведьмы ее решили отправить на середину реки в маленьком городе. Стоять на огромном бетонном корабле было почти так же удобно, как и на земле. И, как обычно, роль всем вперед смотрящего заняла молния, а Венди была ответственной за ветер. За последнюю неделю Венди, казалось, изо всех сил старалась избегать встреч с его высочеством, но сегодня, наконец, она пересилила себя и смогла подойти к Роланду с обычным для себя выражением лица и высоко поднятой головой. А когда она проходила мимо него на корабль, то Роланд даже расслышал едва заметное спасибо. «За это вы можете поблагодарить меня». Прямо в ухо Роланду вдруг раздался из тумана шепот Найтингейл. Вскоре маленький город покинул пирс и отправился в центр широкой реки. Картер уже успел натянуть над рекой канат, на который были повязаны два куска красной тряпки, показывающие, где именно нужно будет поднять острова. А после того, как цементный корабль наконец добрался до места первой отметки, Лотос подошла к перилам и принялась колдовать. Поверхность реки вдруг забурлила, словно вскипев. Со дна один за одним стали подниматься пузырьки, а потом показался и остров. Он медленно рос, и все наблюдатели могли разглядеть, что остров состоит из гравия вперемешку с водорослями. Грязь, поднявшаяся со дна, вместе с островом окрасила воду в коричнево-серый цвет. «Так вот как оно работает», — подумал Роланд. «Ее магия не только поверхность меняет, но еще и воду. К тому же ей легко поднимать дно, потому что оно состоит из гравия. Но это все нужно делать в несколько заходов. Вода размывает гравий, так что его нужно укрепить». Вскоре вода смыла с острова весь гравий, и Роланд увидел, что теперь из воды поднимается песчаный слой. Он выглядел очень мягким и, честно сказать, пах довольно неприятно. Все находившиеся на корабле люди, как по команде, прикрыли носы ладонью. Роланд же, в свою очередь, считал, что эта серая, поднятая со дна реки масса является самым лучшим удобрением. Там содержались множество костей рыб и других речных животных. Речные водоросли и даже живущие непосредственно на дне насекомые. А если бы маленький город был предназначен для перевозки такого рода грузов, то Роланд, ни на секунду бы не колебаясь, приказал бы собрать всю эту почву и использовать в качестве удобрения. Но, к несчастью для Роланда, в данный момент это удобрение можно было собирать только вручную. Подождав, пока течение смоет драгоценные удобрения, Роланд наконец увидел, что то, чего ждал, желто-коричневую твердую почву. Потом они повторили процесс в другом месте, и, наконец, два участка земли были полностью сформированы. Роланд рассчитывал, что на подготовку островов уйдет как минимум одна неделя. В конце концов, на них нельзя было строить сразу после образования. Несмотря на то, что островки были способны особой формы, течение все равно со временем размыло их. Теперь строителям предстояло укрепить поднятые лотос-островки. Пытаясь сообразить, как это лучше сделать, Роланд подозвал к себе Карла Ван Бейта, вынув из кармана кусочек угля и принялся записывать необходимые для укрепления острова действия. «Вы хотите выкопать там ямы и залить в них цемент?» — поинтересовался недавно назначенный министр строительства, внимательно изучив рисунок. Ну вот, он еще раз продемонстрировал, что он был одним из самых толковых людей в столичной гильдии каменщиков. С удовольствием, — подумал Роланд. Он проанализировал пару моих слов и, недолго думая, понял ход моих мыслей и выдал адекватное решение. Правильно, но каждая яма должна быть 5 метров в длину и метр в глубину. Когда будете заполнять цементом яму, позовите Лотус, и пусть она потом опустит готовый цемент на метр вниз. Таким образом, мы сможем сформировать высокую цементную стену, растущую прямо со дна реки. К такому решению Роланд пришел после того, как увидел в действии магии Лотус. Раз уж она могла контролировать поверхность, то, наверное, смогла бы и опустить под землю уже построенную конструкцию. «Ваша идея попросту гениальна!» — воскликнул Карл. «Таким образом, мост удержится, даже если река смоет весь песок. Ведь у нас там останется еще и цемент». Роланд кивнул. «Здесь самое главное проконтролировать общую высоту всех цементных блоков. Если она будет слишком маленькой, то нижние блоки будут нестабильны. А если высота будет слишком большой, то мы не только израсходуем больше цемента, чем нужно, но еще и строительство задержится. В общем, я на тебя надеюсь». «Так точно, ваше королевское высочество», — согласился с ним Карл. «Я тут посмотрел на поднятую вверх почву и думаю, высота цементных блоков нужна метров в 12. А еще после того, как окружите оба острова цементом, в середине почву не трогайте. Я хочу потом вырастить там цветы и траву. Ронд». Повторил это несколько раз, чтобы Карл точно запомнил. «Цветы и траву?» — недоумленно переспросил Карл. К сожалению, цементные стены нельзя было сделать полностью водонепроницаемыми. Кое-где все равно образуются просветы. Для того, чтобы укрепить почву, нужно было вырастить на ней различные растения и цветы. Их корни будут вытягивать воду из почвы и не давать почве расползаться. Ливс потом еще немного поправит корни своей магии, чтобы убедиться в том, что те крепко держат землю. Роланд вкратце объяснил Карлу, как именно растения могут помочь укрепить остров. Затем повернулся и взглянул на работающих на берегу реки строителей. «Что там у вас со строительством въезда на мост?» «Мы уже начали закладывать гравий для цементирования дороги», — моментально ответил Карл. «В конце концов, в конце этой недели должны уже закончить». Согласно плану Роланда, въезды на мост с каждой стороны реки должны быть построены из слегка наклоненных плит и цемента, примерно по той же технологии, по которой были выстроены городские стены. Само строительство довольно простое, если, конечно, не было допущено ошибок в расчетах и измерениях. Самой высокой точкой строительства было 7 метров от уровня земли, и это место соединялась с дорогой, длиной постепенно поднимающейся насыпью. В итоговом проекте мост должен был повышаться над рекой на уровне 12 метров, что по планам Роланда вполне должно было хватить на простого прохода мачтовых кораблей под мостом. На данный момент был собран только один пролет моста, и сейчас его проверяли на берегу на предмет того, сколько он сможет выдержать. Сами пролеты были очень маленькими, так что веса на каждый пролет будет приходиться очень мало. Роланд все-таки вообще не умел строить мосты, поэтому он и решил поступить таким образом, чтобы хоть как-то увеличить надежность моста. Даже если мост будет битком набит людьми, стальные опоры не сломаются. К тому же всю работу по изготовлению и сварке пролетов взяла на себя Анна. А это значило, что ни одна часть моста не будет построена халтурно и на скорую руку. Да и сам процесс сборки моста из пролетов тоже будет довольно прост. Когда будет собрана часть из тех пролетов, то Калибри своей магией уменьшит ее вес, а молния по воздуху отбуксирует деталь на нужное место. В итоге под стальному мосту смогут бок о бок проехать две машины. И это означает, что наконец появится надежная переправа с северного на южный берег реки Чешуй. И наоборот, даже самым великим каменщикам было бы очень сложно выдумать такой чудесный мост, произнес Карл, разглядывая поверхность реки. Ваше королевское высочество, а как вы назовете этот мост? Роланд, подумав, немного объявил. Думаю, его следует назвать мостом Чешуй. Глава 263. Созревшая пшеница. Сириус Дейли, надев соломенную шляпу, под палящими лучами солнца прогуливался вдоль речного берега, рассматривая, насколько выросла пшеница. Прошло уже 4 месяца с момента посева, и вот сегодня практически вся пшеница наконец созрела. Куда ни посмотри, везде колосился золотой океан пшеницы. Сириус Дельви впервые видел такие большие созревшие колоски. Казалось, что колосья этой пшеницы как минимум в 2 раза больше той, что Сириус наблюдал ранее. Он уже точно мог предсказать, что урожай в этом году будет рекордным, и для этого ему совсем не требовалось этот самый урожай собирать и взвешивать. Без сомнения, все это произошло при непосредственном участии ведьм. Сириус около 10 лет помогал своему отцу в выращивании пшеницы и точно знал, как именно выглядят созревшие колосья. На каждом стебельке обычно находилось до 3 початков, и в каждом початке было от 20 до 30 зерен. Сириус Дели, конечно, верил в то, что фертильность земли могла повлиять на урожай, но чтобы так сильно и 2 раза увеличить размер колосьев, он не видел никакого другого объяснения происходящему, кроме как предположения о том, что это все ведьмовская работа. Изменений в стандартном течении жизни было довольно много. Взять, к примеру, новые водонапорные башни, возвышающиеся над городком. Сириус как-то раз внимательно изучил одно из этих огромных строений и пришел к выводу, что простой человеческой силой такие огромные железные трубы установить и закрепить нельзя. К тому же их построили чуть ли не за одну ночь. Так что теперь люди, живущие в новых районах города, редко, когда ходили за водой. Сейчас им нужно было лишь открыть кран, и тотчас из трубы лилась холодная свежая вода. То же самое касалось и 2 новых островов в центре реки Чешуй. С тех пор, как его высочество на церемонии награждения прилюдно выдал госпоже Нане медаль, люди стали все больше и больше замечать сделанные ведьмами изменения. Вполне очевидно было то, что поднять со дна реки 2 острова могла только лишь ведьма. Сириус уже спрашивал у премьер-министра Ратуши Барова, что тот думает по этому поводу, но в ответ получил лишь отповедь о том, что ему, Сириусу, понимать все совсем не обязательно. Нужно только делать так, как говорит его высочество. Впрочем, Сириус думал, что ничего страшного не происходит, и все будет хорошо. Королевская семья, в конце концов, всегда любила бодаться с церковью, а уж если церковь отправит сюда свои войска, то их в любое время можно будет одолеть силами солдат первой армии. И если церкви не удастся подавить ее, то правление Роланда на западными землями будет неоспоримым. Вспомнить только то, что произошло с герцогом Райаном. «Господин, вы пришли! Двое крепостных, работавших в поле, заметили Сириуса и подбежали поздороваться. Видите эту пшеницу? Уже можно собирать. И могу ли я вас спросить кое о чем? Мы хотели бы спросить то, что нам сказал лорд, действует до сих пор». «Вот-вот именно», — громко согласился второй крепостной, нервно потирая руки. «Нас могут объявить свободными жителями». Сириус Дели, как глава Министерства сельского хозяйства, должен был не только находить лучшие способы посадки, собирать статистику урожая, но еще и вести переговоры с крепостными, чтобы те исправно выполняли приказы лорда и следовали букве закона города Пограничный. Ему, конечно, не очень нравилось общаться с этими людьми, которые весь день копались в грязи, но он каждый раз преодолевал себя благодаря рыцарской выучке. «Видите, что вон там написано?» Сириус показал пальцем на один из висевших над полями баннеров. «Господин, я читать не умею». С беспомощной улыбкой сознался крепостной. «Труд приносит богатство, а работа меняет судьбу», — вслух прочел для него Сириус. «Другими словами, пока вы хорошо работаете, у вас всегда есть шанс стать свободными. Это обещает его высочество, а он всегда их держит». «Правда, это же замечательно. После того, как тебя объявят свободным, ты сможешь жить непосредственно в городе. Тебе дадут твой собственный кирпичный дом и право на начальное образование. А уж после этого ты перестанешь спрашивать меня, о чем говорится на баннерах». Сириус не упустил возможности произнести речь, полную пропаганды. «Да, господин», — с готовностью закивал головой крепостной, — «на улице так жарко. Вы не хотите сходить ко мне в домик, выпить немного холодной воды?» «Вряд ли, ведь вы двое сейчас так заняты», — ответил Сириус и махнул рукой в сторону пшеницы. Крепостные, поняв намек, быстро попрощались, поклонившись, и отправились назад на поле заниматься работой. За последний месяц вопрос о том, сдержит ли лорд обещание ему, задавались бесчетное количество раз. Каждый день, когда Сириус отправлялся на поля, к нему подходили по 2-3 крепостных и принимались расспрашивать, боясь, что его высочество уже передумал. Сириус подошел еще немного, прошел еще немного и вновь оказался окружен фермерами. «Здравствуйте, господин. Правда ли, что после сбора урожая мы должны будем сдать только 7 десятых от него?» Сириус, услышав этот вопрос, выругался про себя. По частоте вопрос об урожае уступал только вопросу об освобождении. Ну, в первый год это и вправду так. А со временем доля урожая, которую нужно будет отдавать, будет все уменьшаться и уменьшаться. А если вас освободят, то вам придется сдавать только 0,2 урожая. Мы уже несколько раз это вам повторили. «Как будто бы меня когда-нибудь освободят», — фыркнул какой-то высокий мужчина. «А что нам делать с оставшимися 0,3 урожая? Вы можете продать их только его высочеству, или употребить в пищу сами, или сохранить в качестве семян на следующий год». Сириус захлопал в ладоши, подзывая всех фермеров подойти поближе. «Все внимательно слушайте. Городок Пограничный запрещает кому-либо продавать еду. Неважно, кому именно продавать, здешним жителям или посторонним торговцам. Это одинаковое нарушение закона. Если вы все же решитесь, то мы не только конфискуем ваш урожай и доход, но и посадим вас в тюрьму». «Ну и что нам делать, если вдруг лорд предложит за зерно слишком низкую цену?» — пробормотал все тот же высокий мужчина. «Не беспокойтесь, по этому поводу все будет нормально. С скупкой у вас еды его высочество старается стабилизировать цены на рынке, так чтобы цена на зерно не менялась в зависимости от количества собранного урожая. Вам не нужно хранить вашу пшеницу в страхе того, что после ее продажи вы не сможете приобрести достаточное продуктов питания. Также не следует волноваться о том, что если вы соберете слишком слишком много пшеницы, то не сможете ее продать». Сириус говорил четко, выделяя каждое слово. «Вы можете продать пшеницу только в одном единственном месте на рынке городка, который попадает под юрисдикцию нашей ратуши». «Короче, цена на пшеницу будет какая? Его высочество лично объявит ее прямо перед началом скупки». Смотря на разбредающиеся группки по 2-3 человека крепостных, Сириус облизал пересохшие губы и продолжил рассматривать пшеницу. Он не знал, сколько из них запомнили его слова, но сэр Баров несколько раз лично ему повторил, что его высочество будет очень зол, если обнаружит незаконную продажу еды и сурово накажет нарушителей. Вдруг к нему подбежал один довольно юный крепостной и, сглотнув, поинтересовался. «Господин, могу ли я задать вам вопрос?» «Спрашивай». «Вы знаете, куда делись госпожа Мэй и госпожа Ирен?» — спросил он, немного замявшись. «В последнее время в городе не играли никаких спектаклей. Я хотел спросить у вас, не заболели ли актеры, актрисы?» Сириус, обрадованный нестандартным вопросом, улыбнулся. Он вряд ли смог бы ответить на этот вопрос, если бы лично не встретился в ратуше с актрисами. Они уехали в крепость длинной песни. «Эх», — грустно протянул крепостной. «Только не говорите, что они сюда не вернутся». «Да нет, они просто пару пьес туда сыграть уехали», — пожал плечами Сириус. «К тому же сейчас на улице слишком жарко, так что вряд ли кто-нибудь решился бы прийти на площадь и смотреть как на спектакли под открытым небом». «Подожди, осенью они вернутся и сыграют еще пару спектаклей. Это, если это правда, спасибо, сэр». Наблюдая за тем, как юный крепостной уходит назад в поле, Сириус не сдержался и вздохнул. Он размышлял о себе самом. Из рыцаря он в одночасье превратился в пленника. Потом из заключенного его сделали офицером ратуши. После последних нескольких месяцев жизни Сириуса можно было назвать серией взлетов и падений. Теперь он не хотел возвращаться в свой дом на территории семьи Вульф. Сейчас у него не было ничего, кроме потрёпанного домишки и куска земли, засаженной пшеницей. А ведь он когда-то решил стать рыцарем, именно потому что хотел стать кем угодно, но только не тем, кем был его отец, фермером. Не каждый рыцарь имел столько наград, сколько, например, утренний свет. Он, как личный рыцарь герцога, обладал одной из самых лучших территорий и собственной свиты. Но теперь зарплата Сириуса была не в несколько раз больше, чем его прошлый доход в качестве рыцаря. Да и теперь ему было куда расти. Возможно, настало время, наконец, привести в городок родителей, найти себе хорошую девушку и начать наслаждаться жизнью. Глава 264. Небывалый урожай. Городок пограничный, наконец, встретил свой первый сбор урожая. Крепостные срезали стебли пшеницы серпами, затем связывали их в мотки. Мотки же связывали в огромные стога, которые позже нужно было переместить на другой берег реки Чешуй. Роланд знал, что извлечение зерен из колосьев пшеницы было делом довольно трудоемким. Он еще не изобрел никаких фермерских приспособлений для этого дела, так что люди должны были вручную отделить зерна, промыть их, высушить и перебрать. После того, как стебли пшеницы привезли в лагерь, крепостные разложили их на земле для просушки на солнце. Тем временем, вооружившись различными инструментами, точнее сказать тем, что в принципе смогли найти, вроде деревянных палок, камней или грабель, затем они принялись колотить стебли и колосья этими предметами, пытаясь таким образом извлечь оттуда зерна. Обычно этот процесс длился дня 3-4. Роланд помнил, что раньше в сельском хозяйстве это все делали с помощью ослов или коров, к которым привязывали огромное каменное колесо, которое и выдавливало зерна из колосьев. Как так процесс проходил не только быстрее, но еще и намного эффективнее, чем простое избиение колосьев палками. Но, к сожалению, Роланду пришлось смириться с тем, что на эту проблему как эту проблему решают неграмотные крепостные. После избиений несчастных колосьев, крепостные, опять же, пользуясь тем, что попало под руку, переворачивали пшеницу. Иногда они это делали даже палками, если не смогли найти вилы. У некоторых, впрочем, даже и палок не было. Так что они хватали пшеницу в охапку и подбрасывали ее в воздух. После такого большая часть зерен обычно отделялась от колосьев и без труда вываливалась на землю. Впрочем, оставшиеся после извлечения зерен колосья тоже можно было использовать. Например, их можно было отвезти назад на поля в качестве удобрений на следующий год. Или использовать в качестве подстилок или корма для домашнего скота. Ну или для изготовления бумаги. Впрочем, Роланду пока было не до рекламы этих возможностей. Он просто молча смотрел на то, как крепостные стаскивают уже отобранные колосья в одну большую кучу на берегу, а потом сжигают их. Вскоре небо над городком было покрыто густым дымом. Оно напоминало Роланду о недавнем загрязнении цементной пылью. Островки, образованные с помощью сил Лотус, уже практически полностью укрепили цементом, но пока еще заливка цементных стен не была закончена. Бетонные стены для островков делали по той же самой технологии, что и сам мост. В формы сначала закладывали сталь, заливали ее бетоном, а потом, когда бетон затвердевал, уменьшали вес деталей и буксировали ее на место. Затем наступала очередь Лотус. Она просто топила цементную стену в землю. Теперь над островами торчали лишь одна секция стен. Именно к ней потом прикрепят мост. Роланд, в попытках наблюдать одновременно за двумя делами, уже неделю ездил туда-сюда между мостом и пшеничными полями. От постоянного нахождения на солнце он даже загорел. После того, как крепостные вилами убирали все стебли, на земле оставались валяться только зерна и колоски. Крепостные потом сгребали все это в несколько кучек, а затем снова... вставая на эти кучки, лопатами подбрасывали вверх зерна и шелуху. Так как шелуха была намного легче зерен, ее относило ветром в сторону. В результате на дворе оставались валяться лишь зерна, а шелуха и прочий мусор лежали в сторонке. Таким образом, крепостные и собирали чистое зерно. Конечно, полностью очистить зерна от шелухи не представлялось возможным. Да и такой первобытный способ очистки приводил к тому, что в мешках вместе с зернами оказывались гравий и грязь. Поэтому Роланд решил, что в следующем году нужно будет разработать несколько фермерских инструментов. Конечно, какой-нибудь комбайн он пока сделать не сможет, но уж машину для очистки зерна как-нибудь придумает. Нужно будет вспомнить устройство простой мельницы. Впрочем, ее можно будет улучшить, поставив внизу сито и подведя трубу с паром, которая будет сдувать шелуху. Рассматривая горы пшеничных зерен, высыпанных прямо на землю, Роланд думал, что теперь северный берег реки Чешуй был словно усыпан золотом. Он чувствовал радость от одного только взгляда на зерна. Неважно, хватит ли этого урожая на то, чтобы прокормить 10 тысяч человек. Сегодняшний день можно было и по праву считать одним из самых запоминающихся. С сегодняшнего дня городок больше не будет полностью игнорировать, импортировать все пропитание. Он будет стремиться к тому, чтобы самому производить достаточное количество еды. Зерна сушились 3 дня. Потом их, наконец, сыпали в мешки и взвешивали. «Ваше высочество, у нас просто замечательный урожай!» Вечером в кабинет Роланда вбежал взволнованный Баров. «Согласно предварительной статистике из ратуши, с каждого поля мы собрали как минимум в 4 раза больше стандартного урожая, а с кое-каких и вовсе в 6 раз больше. Сегодняшнего урожая хватит на то, чтобы вдосталь накормить всех здешних жителей. Правда? Роланд, не удержавшись, рассмеялся. Видимо, новый большой амбар рядом с замком больше не будет пустовать. Вы понимаете, что это значит? Выражение лица премьер-министра ратуши было еще более восторженным, чем таковое у Роланда. Для того, чтобы собирать достаточное для пропитания 60 тысяч человек количество урожая, городок должен увеличить количество фермеров всего на 2000 человек. Это непостижимо. Теперь городок может вырасти до размеров самого большого города в Грейкасле. Нет, Баров запнулся. Самого большого города на всем материке. Главной причиной того, что города этой эры росли медленно, была проблема с производством еды. Например, большим городам вроде столицы с населением около 20 тысяч человек требовалось чуть ли не с десяток деревень с фермерами, только лишь для того, чтобы обеспечить жителей едой. Причем в каждой из деревень жило от 1 до 2 тысяч фермеров. Если брать во внимание то, что только половина из них занималась земледелием, то выходило, что для обеспечения едой 20 тысяч жителей столице необходим был труд 20 тысяч крестьян. Другими словами, тем крестьянам нужно было растить еду не только для своей семьи, но и для одной из городских семей. Это было так называемое ограничение результатов производства. Роланд боялся, что не сможет убедить Барова в том, что после механизации сельского хозяйства всего один единственный человек сможет производить достаточное количество еды для пропитания десятков тысяч человек. Да и в том, что нынешний рекордный урожай городка Пограничный был в основном заслугой Ливс, повлиявшей магии на зерна пшеницы. Баров будет очень сложно убедить. Нанять больше фермеров, чтобы те прокормили как можно больше людей. Изначально целью Роланда было освобождение человеческих ресурсов и постепенная индустриализация всех производственных этапов. Теперь же, когда Министерство сельского хозяйства обнаружило самый лучший способ получения урожая, можно было предложить им несколько новых железных инструментов. В следующем году урожай обещает быть еще богаче, чем сейчас. Вечером Роланд решил сказать еще одну речь на берегу реки. Все это напоминало ему случившееся 4 месяца назад. Такой же вечер, такой же ревущий за спиной костер и такая же толпа людей, внемлющая каждому слову Роланда. Единственное отличие было в выражении лиц слушающих. Тогда, 4 месяца назад, они смотрели на Роланда с испугом и недоверием. Сегодня же они все словно светились от радости, связанной с богатым урожаем и с плохо скрываемым нетерпением во взглядах, смотрели на его высочество. Роланд вытянул вперед руку и махнул ей. Галдящая перед ним толпа замолкла в мгновение ока. Все, казалось, задержали дыхание в ожидании исполнения обещаний. «Я знаю, что именно вы хотите услышать». Роланд в этот раз решил пропустить само представление и сразу перешел к делу. «Я без раздумий могу вам сказать, что все объявленные мною ранее правила не по переходу в касту свободных людей все еще остаются в силе». Это единственное предложение, казалось, взорвало толпу. Никто из слушающих Роланда не смог сдержаться и не завопить от радости. Многие люди попадали на колени и стали громко восхвалять доброту Роланда. «Долгой жизни лорду, долгой жизни его королевскому высочеству! Мы объявим тех, кого освобождаем в конце взвешивания урожая». Роланд продолжил тогда, когда вопли слегка стихли. «За ваше повышение до свободных людей будет отвечать ратуша. Потом вы сможете решить, будете ли вы и дальше заниматься земледелием, или захотите зайти найти новую работу непосредственно в городе. Со следующего года будет так. Если ваш урожай будет такой же, как и у освобожденных в этом году, то вас тоже освободят, даже если у кого-то урожай будет выше. Другими словами, если будете усердно работать, то можете освободиться от статуса крепостных. Как я и говорил, труд создает богатство, труд меняет жизнь». Он замолчал на пару секунд, оглянулся и продолжил. «Надеюсь, что со временем в городке Пограничный не останется крепостных, потому что они все станут моими легальными подданными». В тот момент, когда голос Роланда утих, толпа вновь взорвалась аплодисментами и одобрительными воплями, эхом от которых разносилось довольно далеко. Глава 265. Последний враг. Тимоти вошел в круглую комнату, расположенную на самом верху башни и принадлежащую самому лорду городка Клир-Уотер. Эта башня очень отличалась от обычных замков, в которых жили другие лорды. Она была высокой и очень узкой. Тимоти боялся, что все члены его министерской палаты даже не поместятся в эту узенькую комнатку. Так что Тимоти нашел эту комнату, полезный только для наблюдения за городом сверху. В комнате все было обставлено так, словно ее владелец вышел на пару минут и скоро должен был вернуться. Напротив входа стоял красно-коричневый письменный стол, на котором ровными стопками лежали книги. В центре стола находились несколько неподписанных пергаментов, а в бутылочке для чернил торчало перо. Тимоти медленно, шаг за шагом, приблизился к большому столу и уселся за него. На сиденье был постелен сшитый из бамбуковых палочек коврик. Он немного охлаждал сиденье, так что сидеть на нем посреди душного лета было одно удовольствие. Рядом со стулом стояло ведро с водой, очевидно. Лорду раньше в нем приносили лед, который немного остужал воздух в комнате. Впрочем, сегодня погода была довольно мрачной, и над морем висели темные облака, так что в комнате и без охлаждения было не особо душновато. Тимоти подался вперед, наклонился почти вплотную к столешнице и глубоко вздохнул, стараясь расслышать ее запах. Тут же он учуял едва уловимый сладкий аромат. Это был без сомнения любимый парфюм Гарсии, который изготавливали из зеленых подсолнухов. Его производили у горного хребта холодного ветра, и запах у него был гораздо более утонченный, уникальный, чем у парфюма из роз или розмарина. Этот парфюм нес с собой аромат северной ледяной свежести. Предмет перенимает запах человека только в том случае, если этот человек долгое время будет находиться рядом с предметом. Тимоти знал, что Гарсия, очевидно, очень любила сидеть за этим столом, сложа на него руки, пока выслушивала доклад очередного подданного. Подумав об этом, Тимоти не сдержался и рассмеялся. Он так разошелся, что в итоге просто откинулся спиной на спинку стула и, сотрясаясь, смеялся в полный голос. Он, наконец, победил. Гарсия отдала ему порт Клир-Уотер и все южные территории. Собственно, она своими же руками отдала ему трон Грейкасла. Получив новость о том, что Чёрнопарусный флот пошел на север, Тимоти моментально собрал воинов, 5000 рабов, крыс и прочих преступников, и пошел с ними к южной границе, после чего атаковал город, в котором до этого окопалась Гарсия. Сопротивление у южной границы ему оказалось лишь песчаные народы. Тимоти не знал, что именно им пообещал Гарсия, но люди южного народа атаковали его армию волной, казалось, абсолютно не волнуясь за свою жизнь. Но главная проблема была в том, что у них тоже были таблетки берсерков. Битва длилась почти полмесяца, но то, что на стороне Тимати был значительный перевес силы, которую он нещадно бросал в контратаке, помогло ему наконец прорвать защиту песчаных людей. В той битве погибли почти 3000 людей Тимати, и он боялся, что без таблеток берсерка и его воины не решились бы и шагу ступить по направлению к полю боя. Не говоря уж о том, что никто не стал бы воевать с озверевшими варварами, которые дрались бесстрашно и до самой смерти. В результате, для того, чтобы войти в порт Clearwater, Тимати пришлось в буквальном смысле пройти по трупам. Титул королевы Clearwater сегодня остался в прошлом. Юг Грейкасла, наконец, вернулся под контроль Тимати. «Ваше Величество!» — в комнату вошел рыцарь-охранник, возможно, привлеченный хохотом Тимати. «Все нормально», — ответил Тимати и жестом указал сначала на рыцаря, а потом на себя молча, приказывая тому следовать за собой, а затем вышел в дверь, ведущую на балкон. На балконе его мантия мгновенно затрепыхалась из-за морского ветра. Над морем висели темные тяжелые тучи, и Тимати подумал, что, наверное, приближается шторм. «Какое несчастье», — подумал Тимати. «А я так хотел посмотреть на то, как в огне исчезает порт, пирс и башня лорда, моей драгоценной третьей сестры. Но теперь, кажется, это невозможно». Последние полгода Тимати провел в одной большой битве. За эти полгода количество дней его спокойной жизни в столице и не набралось бы до месяца. Поэтому он приказал своему премьер-министру заняться делами государства и отслеживанием заговоров. Майк Уайк, маркиз Уайк, конечно, выглядел и вел себя как верный подданный, но это не значило, что он и остальные министры могут удержаться и не поддаться искушению. Джеральд Уимблдон был тому хорошим примером. Теперь же Тимати нужно было как можно быстрее вернуться в столицу, чтобы подавить царящие там политические беспорядки. Подбирающийся к порту Clearwater дождь, наверное, будет лить несколько дней, и Тимати не сможет просто так потерять это время. «Завтра утром я отправляюсь назад в столицу», — объявил он своему рыцарю. «Командование всеми, кроме моих персональных и столичных рыцарей, я передаю тебе, господин Эд Хаус. Пожалуйста, займись защитой южных границ королевства. Ты же должен... ты не должен позволять песчаным людям и шагу ступить на территорию Грейкасла». «Вы позволите мне остаться здесь?» — ошеломленно спросил юный рыцарь родом из семьи Хаус. «Но мне бы хотелось и дальше сражаться рядом с вами, ваше величество, я рыцарь. Защита границы ты, защищая границы ты и будешь сражаться за меня», — перебил его Тимати. «Слушай, тебе ведь можно сделать так много, так что я решил оставить южные земли в руках надежного и верного человека, который сможет разгрести весь беспорядок». Но рыцарь все еще сомневался. «Я знаю, почему ты волнуешься». Тимати вдруг ободряюще улыбнулся рыцарю и похлопал того по плечу. «Не беспокойся, ты не останешься тут навсегда. Когда ты окончательно разберешься с происходящим здесь, я сразу же отзову тебя в столицу. Мне ведь нужно вновь объединить Грейкасл. А для этого надо уничтожить врага на западных территориях. Для чего мне понадобится, очевидно, еще больше рыцарей. Так что забыть о тебе я не забуду». Услышав эти слова, юный рыцарь обрадованно взглянул на Тимати, опустился на одно колено и заявил: «Как прикажете, ваше величество». «Вставай», — приказал Тимати, удовлетворенно кивнув. «Сейчас ты должен сделать три вещи. Первое. Тебе нужно собрать оставшихся в порту Clearwater жителей, передать их под стражу и отправить их под конвоем в столицу». «Вы разве не хотите навестить этих предателей?» — удивился рыцарь. «Нет, их-то и настоящими предателями не назвать. Если бы они и вправду встали на сторону Гарсии, то уплыли бы с черно-парусным флотом. Ей только на руку будет, если я их всех убью. принялся объяснять Тимоти. Впрочем, влияние людей сестры оказалось гораздо более сильным, чем я ожидал. Особенно если учесть, что только 400 жителей порта Клир-Отер из 10 тысяч не пожелали отправиться с ней в плавне. И если бы не песчаные люди, то мы вошли бы в порт Клир-Отер, как в заброшенный город. Ваше Величество, вы такой милосердный. Второе. Ты должен сжечь все доки, корабельные верфи и вот эту башню лорда. Я хочу, чтобы все жители юга увидели, что Гарсии, как королева Клир-Отер, больше не существует. Ей даже не будет куда, не будет куда возвращаться, пока, поджав хвост. Есть, кивнул рыцарь. И последнее. Ты должен собрать всех беженцев. Тимоти взглянул на морской горизонт и заговорил чуть спокойнее. Бери всех, и бездомных, и крыс, и бандитов, и даже людей из песчаного народа. С момента битвы за город Игл шумиха так и не утихла. Так что в окрестных деревнях ты сможешь найти довольно много беженцев. Неважно, каким способом ты будешь их собирать. Мне нужно, чтобы до начала войны с западными землями ты набрал мне как минимум 5000 человек. Побег Гарсии убедил Тимоти в том, что его стратегия была верной. Он, как правитель большей части населения Грейкасла, должен использовать это самое население для подавления бунтов. Принимая во внимание, таблетки Берсерка можно было с уверенностью сказать, что отряд в сотню рыцарей, управляющий многотысячным войском, просто людинов мог и не вмешиваться в саму битву. Рыцари должны лишь были постоянно раздавать таблетки. Ни у кого не было шанса устоять против огромной армии Тимоти, воины в которой находились под действием таблеток и без устали атаковали противника. Если бы Гарсия была чуть похрабрее и предпочла встретить свою смерть в Клир-Отере, а не трусливо сбежать, то ее, наверное, за считанные минуты поглотила бы толпа сошедших с ума от действия таблеток людей. Теперь же у Тимоти остался один единственный враг. Роланд Уимблдон, лорд западных земель. Глава 266. Составляя свой разум. Ваше Величество, могу ли я спросить вас, есть ли какая-нибудь новость от моего старшего брата? Вопрос Эда застал Тимоти врасплох и даже слегка удивил. Он послал Лемона Хауса на западные земли более 2 месяцев назад, так что тот давно должен был уже вернуться в столицу или, по крайней мере, просто прислать письмо с отчетом об операции. Одной из задач Лемона было захватить как можно большую власть на западных территориях, но Тимоти отчетливо понимал, что после того, как 1500 воинов съедят таблетки, они вскоре станут абсолютно бесполезными. Так что надеяться на то, что с их помощью он сможет захватить всю западную землю, было довольно глупо. Поэтому главной целью Лемона был захват крепости Длинной Песни, после чего он должен был конфисковать у крепостной церкви все таблетки. Еще Лемону нужно было узнать все детали битвы герцога и Роланда и в последнюю очередь отправиться атаковать городок пограничный, постаравшись уничтожить как можно больше солдат Роланда. Тимоти уже провернул такой фокус с Гарсией, так что рассматривал эту тактику как вполне жизнеспособную и гениальную. Даже если бы он и не захватил замок порта Клир-Уотер и потерял в битве множество людей, большинство его рыцарей все равно смогли бы вернуться домой целыми и невредимыми. Так что теперь Тимоти нужно было собрать еще одну толпу пушечного мяса, чтобы вновь провести такую же атаку. Но почему от Лемона Хауза и его рыцарей до сих пор не пришло никаких новостей? Тимоти, немного подумав, медленно сказал. Может, он отложил возвращение из-за атаки на городок пограничный, ну или он уже едет домой. Он знал, что это объяснение выглядит неубедительно, но он не хотел давать брату Лемона ответ, который вертелся у него в голове. Вернувшись в столицу, я, может, найду у себя на столе письмо от Лемона. Ваше Величество, если все будет так, то могу ли я попросить сообщить новости тебе? Спросил Тимоти. Я пришлю тебе гонца. Спасибо, Ваше Величество. Новый король оперся на перила, рассматривая иногда появляющиеся в небе просветы между облаками. Откуда-то издалека вдруг раздался звук грома, глухой, но отчетливый, словно громыхнуло где-то вблизости. Радость от победы улетучилась после вопроса Эда. То, как именно окончилось восстание Гарсии, было для Тимати вполне ожидаемо. Его, правда, очень огорчило бегство с материка младшей сестры Тилли. А вот то, что ведет, а вот том, как ведет себя Роланд Тимати, и в странном сне представить себе не мог. Он и подумать не мог, что на разборке с глупеньким младшим братом у него уйдет так много сил. Тимати надеялся, что нужно будет просто подождать, когда Роланд, заскучавший в приграничном городке, вернется назад в столицу. Но, увы, нынешняя ситуация была такова, что Тимати крупно просчитался насчет брата. Как такое вообще было возможно? Роланд не только дотерпел до демонических месяцев, но еще и успешно их перезимовал в городе. А потом, перебив герцога Райана, и вовсе захватил управление над крепостью Длинной Песни. А теперь Тимати не может выйти на контакт с Лемоном и все его полуторатысячным войском. Впрочем, Тимати никогда особо не понимал своего младшего брата. В детстве с ним не хотели играть ни Гарсия, ни Джеральд. Даже после того, как все выросли с Роландом, встречались изредка и только на всяческих банкетах. Впрочем, до них постоянно доходили новости о безрассудном и мерзком поведении, огорчающем даже самого короля. Возможно ли, что Роланд просто-напросто все это время скрывал свой истинный характер? Но, подумав, Тимати отбросил эту возможность. Даже если Роланд такой уж умный, как пятая принцесса, это всего лишь улучшит его способность к обучению. В детстве, например, Тилли ничем не отличалась от обычных девчонок. Нельзя же родиться с умением притворяться и обманывать людей. Тимати предполагал, что что-то случилось с Роландом сразу после того, как он уехал в приграничный город. Это что-то и было наиболее вероятной причиной изменений, произошедших в младшем брате. Тимати покачал головой, пытаясь выбросить из головы такие размышления. «Что такое, Ваше Величество?» «Нет, ничего». Коротко вздохнул он. «Будет шторм?» Неважно, что именно случилось с Роландом, ситуация складывалась такая. Ему некуда бежать из городка пограничный, с теми жалкими 2000 населения, ведь там нет ни порта, ни флота. За его спиной находится неосвоенная варварская земля, так что Роланду остается только до смерти защищать тот клочок земли, который Тимати сравняет с землей. «Вы хотите отправиться в столицу именно завтра?» Со страхом в голосе поинтересовался рыцарь. Тимати обернулся. «Если прятаться от дождя, то как можно потом надеяться победить шторм?» Рано или поздно Роланд Уимблдон склонится перед Тимати и будет просить пощады. Тимати обязательно надеется, наденет на голову корону Грейкасла. Впрочем, все происходящее сейчас его всего лишь один. Сейчас это всего лишь один из актов, поставленной Тимати пьесы. В конце концов, сейчас он до конца понял скрытые мотивы поступков церкви. Однажды Грейкасл и церковь сойдутся в поединке, и это станет для Тимати настоящим испытанием. «Ступай, займись исполнением приказов. Чем раньше ты все закончишь, тем быстрее вернешься в столицу. Как прикажете, Ваше Величество». Эд отошел на два шага, затем повернулся и спросил. «Я чуть не забыл. Ваше Величество, могу ли я еще кое-что спросить? Как вы поступаете с теми, кто выжил на поле боя? Они уже съели по третьей таблетке. Сожги их вместе с портом». Безэмоционально приказал Тимати. После того, как рыцарь принял все приказы и ушел, Тимати вдруг почувствовал, что что-то холодное на кончике носа. Он задрал голову вверх и увидел, что с туч закапал дождь. Сначала упали лишь несколько капель, а затем дождь становился все сильнее и сильнее, оставляя на поверхности моря множеством разошедшихся на воде кругов. Новый святой город Гермес, самый верх Вавилонской башни. Как так? Черт его побери! Что за хрень? Вопил Тайфун в припадке злости, колотя кулаком по столешнице. Там неверная сучка. Она осмелилась поднять оружие на саму церковь. Мэйн впервые видел, как старый архиепископ разорился настолько, что утратил над собой контроль. Вены у него на лбу вздулись, а борода гневно дрожала. В общем, выглядел Тайфун так, словно собирался заживо сожрать противницу с потрохами. Трудно было поверить, что именно этот человек постоянно жаловался на Хизер за то, что она любую свою высказанную мысль перегружала настолько, что одну идею могла излагать целый вечер, постоянно отвлекаясь. Но старый архиепископ словно с катушек сорвался в тот момент, когда увидел содержимое украшенной драгоценностями шкатулки, посланной ему королевой Клир Уотера. В шкатулке, увы, были отнюдь не всяческие драгоценности. Там лежало одно единственное кольцо с выгравированным на ним знаком архиепископа, которое изготовили лично его святейшество. Точнее, кольцо лежало в коробочке, надетое на отрубленный палец. Мэйн вздохнул и протянул руку в коробочке. Ну, естественно, она посмела. Мы ведь не получили божественного благословения, потому что Бог благословляет лишь победителей. Тайфун, услышав эти слова, резко успокоился. Он отошел к своему стулу, упал на него и тяжело вздохнул, заговорил. Ну и что вы собираетесь с этим делать? С такой ситуацией церковь не сталкивалась уже минимум 100 лет. Никто бы и не подумал, что Гарсия отправится из Грейкасла прямо в Королевство Вечной Зимы, а потом из его столицы отправит к Гермесу свой чернопарусный флот. И несмотря на то, что церковь все еще не до конца подавила протесты в Королевстве Войсхард, Мэйн все же, колебаясь, приказал армии Божественной Кары вернуться назад в старый святой город. Этот город был барьером, защищающим базу под Гермесом, и потерять его церковь не могла себе позволить. После того, как Чернопарусный флот отразил наступление церкви, он не стал продолжать атаку и вместо этого отправился по реке в сторону столицы Королевства Вечной Зимы. Намерения Гарсии были довольно очевидны. Раз уж церковь отправила туда армию Божественной Кары, то Гарсия вполне могла с воды начать атаку на старый святой город. К тому же тем аристократы, которые морально подкосило потери королевской семьи из Королевства Вечной Зимы, вполне могли опять взбунтоваться. Мэйн был абсолютно уверен в том, что стоит только Гарсии пообещать тем аристократам, что они смогут сохранить свои земли и свое добро, как тем моментально встанут на сторону Гарсии и помогут ей стать новой королевой Королевства Вечной Зимы. Теперь перед Мэйном была дилемма, которую он никак не мог решить, но церковь не склонится в просьбе даже сейчас, когда она оказалась в сложной ситуации. Еще до того, как принять сан архиепископа, Мэйн хорошо знал, что ему предстоит долгая и тернистая дорога. Для начала святой город должен назначить нового архиепископа, так что давайте сначала составим лист возможных кандидатов. Одного из которых и выберет его святейшество, медленно предложил он. «А что насчет врага?» Тайфун фыркнул, услышав план. «Я все объясню его святейшеству, не волнуйся», — ответил Мэйн, прикрыв глаза. «Его святейшество вынесет нашим врагам священный приговор». Глава 267. Загадочный финал. Мэйн, пройдя несколько темных коридоров, отправился в подвижный клетки вниз к секретному святилищу, скрытому в подземной пещере. У двери его уже ждал его святейшество Абрайн. Казалось, его святейшество постарел с момента их последней встречи. Из уголков его глаз располагалась паутина морщин, перекидываясь на впалые щеки и лоб. Впрочем, улыбаясь, старик также покровительственно. Мэйн чудом смог удержать внезапное, подступившие слезы и мигом упал на колени. «Ваше святейшество, мы...» «Поднимись, дитя мое». «Спокойно и тихо», — ответил папа. «Я уже слышал, что у вас возникли проблемы. Пойдем со мной в зал. Там и поговорим». Сегодня не планировалось никакой церемонии превращения, поэтому в зале было темно, его святейшество, только несколько стоящих по углам свечей. Папа отправился к своему трону и, усевшись на него, облегченно выдохнул. «Объясни-ка, что именно у вас случилось?» Мэйн, казалось, только в этот момент осознал всю тяжесть ответственности, лежащей на святейшестве Абрейне. Не то чтобы его святейшество не имел возможности получать новости напрямую сверху, у него просто и без этих мелочей дел было не в проворот. Именно поэтому им назначали трех архиепископов, чтобы именно они и взяли на свои плечи заботу о прочих религиозных проблемах. Они, конечно, старались не беспокоить его святейшество по пустякам, но нынешняя ситуация сложилась так, что сам Мэйн разобраться с ней не смог. Мэйн сухо принялся пересказывать произошедшее и перечислять все проблемы, выдавая по одной-две новости насчет каждой сложившейся ситуации. Хизер умерла. Выслушав Мэйна, Абрайн довольно долгое время молчал, а затем протяжно вздохнул. Она была очень наблюдательной, умной и преданной маленькой девочкой. Я наблюдал за тем, как она росла и взрослела. Горевать, естественно, ваше святейшество. «Нужно покарать ее убийцу», — кивнул папа. «Что там сейчас происходит? Гарсии и королевство Войсхард работают в сговоре? Новый яд, что вообще бесполезным оказался?» «Он уже показал свою эффективность во время захвата замка сломанного зуба. Все защитники крепости поумирали в течение месяца, так что армия судей быстро захватила город. Они не нашли там ни единой живой души. К слову, впрочем, во время атаки на столицу Вольсхарта яд почему-то не сработал. Враг до сих пор обороняется», — доложил Мэйн. «Ты допустил две ошибки», — медленно сказал папа. «Болезнь, вызванная этим ядом, убивает в течение от 7 до 10 дней. Вам нужно было начинать атаку сразу же, как только у врага появились первые признаки болезни, а затем просто дать всем заболевшим антидот. Это бы сильно уменьшило их волю к сопротивлению, не забывая, что нам необходимо заполучить как можно больше жителей, а не опустевшие города». «Вторая ошибка. Вы ждали целый месяц, прежде чем начать атаку. Да, таким образом, вы уменьшили возможность непредсказуемых ситуаций, но одновременно с этим и дали противнику возможность самому найти лекарство от болезни. Главным компонентом яда была магия, которая и вызывает появление демонических зверей. Согласно сказанному в канонах магии, в магии присутствует больше 70 ведьмовских сил, которые могут устранить вызванные мной той магией болезни. Я совсем не удивлен, что в столице нашлась ведьма с магией, способной вылечить отравившихся. Вы хотите сказать, что они сотрудничают с ведьмой? Перед лицом смерти люди не чураются ничего. Никто и не посмотрит на то, что их спасла прислужница дьявола», — пробормотал папа. «Неважно, сами ли ведьмы вызвались исцелить больных или их заставили это сделать. Оба этих варианта развития событий для церкви катастрофичны. То, что ведьмы смогли остановить вызванную всеми эпидемию, в результате приведет к тому, что их репутация улучшится. Или, что еще хуже, их всем станут считать героями». «Это все моя вина», — тихо сказал Мэйн, опустив голову. «Это, конечно, была ошибка, но не смертельная. Ты отложил атаку только потому, что хотел уменьшить потери среди армии судей и армии божественной кары». Папа похлопал Мэйна по плечу своим скипетром. «Более того, то, что третьим принцессам Грейкасла Гарсии и королевство Войсхард работают бок о бок, может даже пойти нам на пользу». «На пользу?» — шокированно переспросил Мэйн. «Все верно. Теперь мы сможем убить двух зайцев одним ударом». А Брайан грузно поднялся с трона. «Ты ты иди за мной. Мэйн с Вейн в окружении охранников вышел вслед за папой из секретного святого алтаря и отправились куда-то вглубь пещеры. Путь под ногами освещал яркий свет камней воздаяния, но чем дальше шла группа, тем тусклее становились освещения. Периодически, оборачиваясь, Мэйн видел, как камень воздаяния в святой алтарь удалялись все дальше и дальше. Вскоре стражи зажгли факелы, чтобы идущие вперед папа и Мэйн не споткнулись об лежащих на дороге камне. «А куда мы идем?» «Мы уже пришли, дитя мое», — ответил его святейшество Брайан и остановился, тяжело дыша. «Эх, я так постарел. На такой короткий путь у меня ушло так много сил». К папе подошел один из стражников. «Ваше святейшество, позвольте, я вас понесу». «Не надо, мне хватит им маленькой передышки», — ответил папа и, постояв еще чуть-чуть, в попытке выровнять дыхание, приказал. «Разожгите жаровню». В этот момент архиепископ увидел, что рядом с каменной дорогой построены несколько высоких башен. Впрочем, если бы стражники не осветили их своими факелами, то Мэйн вряд ли бы их заметил. Стражники вскарабкался наверх по лестнице и зажег масло, налитое в стоящую на самом верху чашу. Там моментально вспыхнул яркий огонь. Мэйну даже пришлось зажмуриться, постаравшись снова привыкнуть к свету. Затем он все-таки смог нормально оглядеться. Перед его взглядом предстало что-то большое, покрытое грязным и пыльным куском материи. «Мы планировали, что достанем эту вещь только через 2 года, чтобы с ее помощью защититься от демонических зверей, которые с каждым годом становятся все сильнее. Но теперь, кажется, нам придется изменить планы», — сказал О'Брайен и, махнув рукой, «уберите ткань». Мэйн не поверил тому, что увидел, когда ткань слетела с предмета. Перед ним стояла огромная 4-колесная металлическая повозка, и один только колеса у нее были выше, чем сам Мэйн. Впрочем, она вовсе не выглядела, как обычная повозка. На ней стояла угрожающая выглядящая железная труба, обложенная костями демонических зверей. Просветы в стенах повозки были закрыты огромными шириной с 3-4 двери костяными щитами. Между щитами были 2 просвета, и оттуда торчали 2 длинные металлические трубки, словно готовые в любой момент метать стрелы. Впрочем, такие же трубки торчали по обе стороны железной повозки, и каждая труба была толщиной с ляжку Мэйна. На этих трубах красиво играло отражение зажженного огня, окрашивая их в красно-оранжевый цвет. «Это называется пушка. Мы назвали ее осадным монстром». Папа подошел к повозке и погладил одну из металлических трубок. «Она управляется с помощью магии. Для ее управления нужно около 3-4 ведьм. Осадный монстр стреляет куда дальше, чем обычные требушеты или баллисты. Им простые городские стены вряд ли смогут устоять под атаками монстра, стреляющего железными стрелами. Те огромные деревья, из которых люди строят корабли, пробиваются словно кусок бумаги. Эта машина будет хороша для всего, и для уничтожения стен столицы Вольсхарта, и для отпора черному парусному флоту. Это его разработали в нашей секретной лаборатории, да?» «Нет», — покачал головой О'Брайен, — «ты должен был догадаться. Это пришло с нами прямо от наших врагов, от самого дьявола из ада. Именно поэтому церковь и решила спрятать осадного монстра здесь, глубоко под землей. Запомни, не позволяй ни единому постороннему человеку увидеть эту машину, когда станете ее использовать. Я понял», — склонил голову Мэйн. «Как так вышло, что ведьмы могут управлять оружием самого дьявола? Они что, обладают такой же, как и у него магией?» Мэйн собрал всю свою волю в кулак и не стал расспрашивать папу обо всем этом. Он понимал, что узнает все эти вещи сразу же после того, как сам примет сан папы. «Так, чтобы убедиться, что Ни Гарсия, ни кто-либо из королевства Вольсхард не попытается бежать, а также я также отправляю с вами в бой двух очищенных, заявил папа. Никто не сможет убежать от очищенных. Иди принеси сюда чаши, наполненные кровью отступников, ради прощального ужина нашей Хизер. Мэйн был поражен до глубины души. Его святейшество решил выслать на бой очищенных. Очищенными называли тех ведьм, которые выросли в церкви и с детства впитывали ее мораль. Впрочем, для службы лично папе отбирали самых сильных ведьм, встречающихся один раз среди десятитысячной толпы, чьи возможности не были описаны даже в канонах магии. И сравнивать этих ведьм с другими служащими Тайфуном, Хизер и Мэйну было невозможно. Они были разными, как небо и земля. Раз уж его святейшество говорит, что никто не сможет ускользнуть от очищенных, значит, того и быть. Как прикажете, ваше святейшество, с сквозившим в голосе азартом ответил Мэйн. Глава 268. Первое пленарное заседание. Роланд организовал первое в истории городка пограничное пленарное заседание высшего уровня и решил провести его в зале для рисования. Впрочем, раньше пленарные заседания тоже проходили, но были очень и очень немноголюдными, а теперь же в зале находились около сотни человек. Там сидели и аристократы, и бывшие рыцари, оруженосцы и даже несколько закончивших курс начального образование простолюдинов, которые уже получили свои дипломы. Благодаря тому, что население городка пограничный выросло, принц теперь мог успешно организовать в ратуше несколько различных департаментов. Теперь-то ему не приходилось заниматься всем самостоятельно. Теперь с любой простой программой или идеей вполне могли справиться отдельные люди, которых нужно было только примерно объяснить желаемый результат. Одна только мысль об этом очень радовала Роланда. В заседании участвовали главы всех департаментов ратуши, министр сельского хозяйства Сириус Дели, министр образования Скролл, временный министр химической индустрии Кайл Сичи, министр строительства Кайл Ван Бейт, генерал армии Железный Топор и, наконец, премьер-министр ратуши баров Монс. Министерство промышленности пока возглавлял лично Роланд. В конце концов, кроме него, пока никто еще не знал, что такое индустриализация. Рядом с каждым участником стояли ведра с водой, охлаждающие помещения. Кендалл наложила на лежащий в них лед свои чары, чтобы куски льда не таяли в воде как минимум несколько часов. Несмотря на то, что снаружи нещадно палило солнце, в помещении стояла приятная прохлада. Итак, давайте тогда начнем с докладов о сложившейся ситуации от каждого департамента. Роланд взял чайничек из ведра со льдом и налил себе холодной воды. Первым прошу выступить министра сельского хозяйства. «Да, ваше королевское высочество», — ответил Сириус. Затем встал и развернул пергамент, который он подготовил заранее. «На данный момент объем нашего урожая составляет 17 тысяч ху зерна, чего хватит на пропитание всего населения города до последнего месяца следующего лета. Вдобавок к этому, Министерство сельского хозяйства по вашему приказу закупило множество семян по рыночной цене. Впрочем, его количество гораздо меньше, чем наш собственный урожай. Всего 4500 ху. Так называемый ху было распространенным в древние времена средством измерения. Одно ху равнялось тому количеству зерна, которое помещалось в глубокое бамбуковое ведро. Роланд сам еще пока не понял, как можно будет перевести количество собранного урожая в более привычные для него литры или килограммы. К счастью, сейчас это было неважно. Важным было лишь то, что городу хватило еды для пропитания всех его жителей. Еще критичным было то, что Министерство сельского хозяйства изъяло у крепостных только 70 урожая. Это значило, что 0,3 зерна оставались у крестьян. они могли продать зерно. Несоответствие крылось в том, что крестьяне решили продать городу лишь 4500 ху зерна из семи. Это значило, что очень много зерна осело у них в амбарах. Роланд, по правде говоря, ожидал такое развитие событий с самого первого дня, но все же не смог удержаться от грустного вздоха. То, почему именно крепостные решили не продавать часть зерна, было очевидно. Они надеялись, что в будущем смогут продать его подороже, если, например, у городка закончится еда или произойдет какая-нибудь природная катастрофа. И тогда крепостные смогут задрать цену выше рыночной, как минимум, раз в 10. Именно это и было причиной того, что Роланд решил сделать городок пограничный монополистом на рынке зерна и принять закон о том, что покупатель зерна должен был предъявлять удостоверение жителя городка. Это напрямую касалось стабильности городка, так что если бы на продажу зерна не было наложено никаких ограничений, то вполне могли бы случиться искусственно создание дефицита зерна и вытекающий из этого роста цен на еду. Впрочем, удержать цену на зерно на одной отметке помогали ограничения на продажу и то, что купить зерно мог только официальный житель городка. «Ваше высочество, почему бы вам не заставить крепостных продать зерно?» — недоумленно спросил Сириус. «Закон в любом случае не позволяет им передать зерно кому-либо еще». А потому что зерно — это их собственность, и они вольны поступать с нею так, как сами того захотят, — ответил Роланд. «Я ведь не принимал закон о том, что крепостным нельзя оставлять свое собственное зерно у себя. Можешь понимать это так, что не запрещено, то разрешено». Услышав эту фразу, Сириус стал казаться еще более недоумленным. Он никак не мог сообразить, что именно она значит. Но он не был единственным, кто ничего не понял. Остальные люди тоже хмурились. Не хмурился, пожалуй, только Баров. Он просто молча сидел с задумчивым видом. «Есть еще что-нибудь, что бы ты хотел доложить?» — поинтересовался Роланд. После чего он глотнул холодной воды. Он не собирался ничего объяснять людям, они сами со временем все поймут. Или если выразиться по-другому, как только они поймут, то официально станут людьми нового поколения. Это, конечно, может привести к другой крайности, к чересчур обильной бюрократии. Впрочем, бюрократия в любом случае была лучше, чем непонимание и нарушение закона жителями города. Да, Сириус махнул головой. «Урожай собран, и я теперь не знаю, где именно нам нужно будет в следующем году вспахивать новые поля для посадок. Нет-нет, крепостные могут каждый год садить пшеницу на одном и том же поле», — отмахнулся Роланд. «Те кучи грязи, которые лежат рядом с полями, — это удобрение. Через несколько дней тебе нужно будет приказать крепостным раскидать всю эту грязь по полям, после чего аккуратно эти самые поля перекопать, чтобы освободить место под новые горы экскрементов». Под палящим летним солнцем экскременты превращались в первоклассный компост всего лишь за пару месяцев, но зимой необходимое время увеличивается как минимум в 2 раза, так что с началом следующей весны здешние поля будут не только удобрены первой партией компоста, но и появится возможность использовать вторую партию компоста как обычное удобрение, поэтому вспахивать поля где-нибудь в другом месте не было необходимости. В условии отсутствия искусственного созданных удобрений, сделанных из человеческих или животных отходов жизнедеятельности, компост был самым оптимальным средством. «Ну, раз вы так приказываете...» — Сириус почесал затылок. «А еще, ваше высочество, я боюсь, что одна или две мельницы просто не справятся с таким количеством зерна, так что я хочу подать заявку на постройку еще одной мельницы рядом с рекой Чешуй, желательно такой, которая бы работала от паровой машины». «Довольно хорошая идея», — кивнул Роланд. «Это был успех. Наконец-то появился кто-то, кроме него самого, кто хотел использовать паровые машины. Для начала тебе надо передать свой план Барову, а потом, когда тот выдаст вам на это все деньги, начнете работу с министром строительства». «Хорошо, ваше высочество», — согласился Сириус. Последнее, о чем я хочу сказать, объявление крепостным свободными людьми. На данный момент количество урожая, требуемое для освобождения, получили 560 человек. Никто из остальных не выразил несогласия с таким развитием событий. Я уже выписал имена заслуживших свободу на листок и отдал его лорду Барову. Затем он поклонился и отсалютовал Роланду. «У меня все, ваше высочество». «Замечательно», — воскликнул Роланд и дважды хлопнул в ладоши, чтобы показать свою радость. Казалось, что бывший молодой рыцарь семьи Вульф не только привык к жизни в городке пограничной, но еще и полностью освоился в ратуше. Впоследствии его можно будет превратить в неплохой инструмент ходячей пропаганды. Нужно будет только чуть-чуть его приодеть. Таким образом, он сможет привлечь в городок аристократов и рыцарей из крепости «Длинной песни». Второй с отчетом выступала Скролл. Она собрала свои длинные волосы в хвост, надела чистенькую белоснежную кофточку и длинную черную свободную юбку. Этот наряд, казалось, делал ее еще более взрослой и серьезной. Когда Роланд смотрел на нее, то не мог поверить, что всего год назад эта женщина была вынуждена жить в бегах, постоянно скрываясь от церкви. В настоящее время курс начального образования читается в двух классах общим количеством 85 учеников. Раньше большинство у них обучалось у Карла. Скролл выступала без каких-либо записей. Ее отличная память позволяла ей говорить, не готовиться к выступлению, и Роланд поэтому чуть-чуть завидовал ей. 46 из них решила пойти работать в ратушу, 21 на велосипедную фабрику, и 13 собрались записаться в первую армию. Еще есть 5 человек на работу в алхимической лаборатории. 5? Роланд невольно посмотрел на Кайла и увидел, что новость того не очень уж и обрадовала. Видимо, устроенное им шоу на церемонии награждения не оказало такого сильного эффекта, как ожидал сам Роланд. Теперь он боялся, что некоторые части 3 недавно построенных лабораторий некоторое время простоят без дела. «Ну, зато у меня уровень безработицы здесь равен нулю». 0%. Роланд попытался успокоить сам себя. Глава 269. Первое пленарное заседание. Кайл фыркнул, когда, наконец, настала очередь речи министра химического производства. «Ваше высочество, надеюсь, вы как можно быстрее найдете человека, достойного звания главы этого министерства. Особого желания присутствовать на этом собрании еще раз у меня нет». Роланд медленно вздохнул и пожалел о том, что не может сейчас демонстративно закатить глаза. Он уже давно заметил, что для его же блага ему лучше научиться выборочно игнорировать сказанное подчиненными. В конце концов, найти еще одного такого же одаренного в алхимии и химии человека в текущих условиях было практически невозможно. «Ты сообразил, как можно поставить на поток производства тех двух кислот?» «Не-а», — Кайл пожал плечами. «И именно поэтому у меня сейчас уходит много времени и сил на исследование, а вы с вашими собраниями мне только мешаете». За это время, которое Кайл провел в городке пограничной, он уже успел нахвататься от Роланда различных фразочек. «А если вы настаиваете, что мне нужно озвучивать отчет, значит, в лаборатории не хватает рабочих рук. Чем больше людей вы нам отправите, тем лучше. И что касается тех 5 человек, которых вы прислали ранее, они хоть и молодые, но довольно умные. Видимо, введенная вами система начального образования на самом деле полезна». Да, среди всех подданных Роланда, алхимик, возможно, общался с ним с наименьшим количеством подхалимажа в голосе. Впрочем, в основном это, конечно, происходило из-за большой разницы в возрасте. Хоть Роланд и всей душой показывал Кайлу свою страсть к химическим экспериментам, сам же Кайл, пережив взрыв и успешный сеанс лечения от Наны, сейчас был несказанно рад тому, что не остался калекой и мог дать дальше заниматься своей обожаемой химией. Более того, Кайл даже всерьез собирался пробовать разные кислоты на вкус. Его фанатичная преданность делу поражала воображение. Хорошо, продолжайте исследование, а я прикажу Барову что-нибудь придумать насчет рабочей силы. О, кстати, ваше высочество, вдруг вновь заговорил Кайл, что-то вспомнив. Когда вы закончите вашу продвинутую химию, может, после ее прочтения у меня получится быстрее придумать способ для быстрого изготовления кислот. Ну, я же уже сказал на церемонии награждения, как только ты подготовишь достаточное количество учеников, чтобы заполнить лабораторию, тогда я дам учебник, — ответил Роланд, разведя руками. По правде говоря, он пока ни строчки еще не написал. Все его знания в химии уложились в тот первый учебник, и теперь он серьезно боялся, что не сможет написать более 5 страниц обещанного Кайлу продвинутого учебника. Четвертым с докладом выступал Кайл Ван Бейт, министр строительства. «Для начала я хотел бы поблагодарить госпожу Скролл», — сказал он, кивнув в сторону ведьмы. «Мне очень лестно слышать, что дети, которых я учил, успешно получили свои дипломы». Манера разговора каменщика отличалась от таковой главного алхимика, как небо и земля. Скролл же, кивнув, ответила: «Это я должна вас благодарить». Затем Кайл разложил на столе принесенные с собой записи и быстро и методично принялся описывать ситуацию. В настоящий момент все городские проекты стабильно строятся. Небольшой приоритет отдан строительством Королевского тракта, моста Чешуй, новых жилых районов и новых городских стен. Количество строителей, работающих над Королевским трактом, уже достигло 4500 человек. Половина из них прибыли из крепости Длинной Песни. Осмелюсь предположить, что строительство будет завершено к следующей весне. Что касается моста Чешуй, в данный момент строители все еще подготавливают подводные бетонные стены. Новый жилой район уже достиг старой городской стены. Там задействованы около 1000 строителей. Если перебоев в поставке цемента и кирпичей не будет, то мы, надеюсь, сможем обеспечить жильем всех беженцев еще до начала демонических месяцев. Кайл отчитывался Роланду о прогрессе строительства почти каждый день, поэтому его сегодняшний рапорт был кратким и лаконичным. Он даже не затронул темы вроде увеличения призамковой территории или постройку жилья для ведьм. Строительство же новых городских стен занималось Лотос. После того, как место для стены было согласовано, в день она поднимала около 100 метров стены. «Ты хорошо поработал», — кивнул Роланд министру строительства. «В этом министерстве работало больше всего человек, да и финансировалось оно лучше других. Собственно, поэтому и достижения у них были очень впечатляющими». Те строители, которые приехали из крепости Длинной Песни, кроме строительства, они еще и выступают ходячей рекламой для городка. Кроме того, через год они вполне могут сдать экзамен на присоединение, на присвоение статуса опытных ремесленников, так что количество желающих вернуться назад в крепость будет очень маленьким. «Да, ваше высочество», — согласился с ним Карл. Так, значит, следующий железный топор. Железный топор впервые принимал участие в такого рода мероприятии, поэтому было очень заметно, что он чувствовал себя не в своей тарелке. Он, прокашлявшись, заговорил: «Ваше королевское высочество, армия желает доложить о двух вещах. Первое. Вторая армия уже закончила курс начальной тренировки. И теперь еще можно... И теперь ее можно отправить в крепость длинной песни. Второе. После принятия новобранцев количество воинов первой армии увеличилось до 825. Если не учитывать при 350 артиллеристов, то все остальные воины вооружены револьверными ружьями. В общем, на этом у меня все. Затем он, договорив, отсалютовал Роланду. «Значит, замечательно. Прикажите второй армии выдвигаться в крепость завтра с утра и тщательно проверяйте, кого вы назначаете на командование. После того, как они доберутся до крепости, они должны также, естественно, проводить тренировки и лекции по идеологии. Еще я ожидаю, что они каждую неделю будут присылать сюда отчеты», — приказал Роланд. Последним отчитывался Баров. Сначала он внимательно осмотрел собравшихся, а затем медленно отсалютовал Роланду и, наконец, заговорил. «Ваше Королевское Высочество, с того момента, как мы заплатили торговой лавке Маргарет за перевозку беженцев и восполнили ей затраты на миссии Тео, количество золота в казне города довольно-таки сильно уменьшилось. А уж после того, как мы собрали такой огромный урожай, и Министерство сельского хозяйства решило скупать зерно по рыночной цене, в казне и вовсе осталось всего 2000 золотых. Это, я считаю, катастрофически низкая сумма. 2000 золотых роялов, да. По сравнению с прошлогодним состоянием городка, пограничные эти 2000 были богатством, но ведь городок теперь был совсем не таким. Одно только Министерство строительства требует ежемесячной оплаты работы 5000 человек. У воинов первой армии зарплата тоже была немаленькая. А еще были фабрики, химическая лаборатория, да и сама ратуша, которые требовали огромных денежных вливаний. Другими словами, хоть городок пограничный им зарабатывал много денег, но тратил еще больше. Даже при том условии, что большинство запчастей для машин и прочего были произведены здесь же. Я в курсе. Мы получим много денег от продажи паровых машин в начале следующего месяца, когда караван Маргарет вновь подойдет к городу. Успокоил того Роланд. К тому же затраты на перевозку и пропитание беженцев были одноразовые. Я уверен, что за следующие 6 месяцев мы пополним казну довольно большими суммами. Не стоит так из-за этого волноваться. А еще я планирую поднять зарплату всем здесь присутствующим. Поднять зарплату? Баров удивленно уставился на Роланда. Верно, ратуша больше не маленький домик, в котором работают всего десяток людей, так что ваш объем работ возрос в несколько раз, так что будет вполне естественно, если у вас и зарплата поднимется, ответил Роланд, улыбнувшись Барову. С этого месяца я поднимаю вашу зарплату до 5 золотых монет в месяц. Оплата для ваших учеников и подмастерьев тоже поднимется. Не беспокойтесь, затрат мне от этого не прибавится. Так, всего лишь 20-30 золотых. Несмотря на то, что зарплата в 5 золотых монет за работу в ратуше городка была не самой щедрой, Барова это не особо волновало. На этой работе его больше волновала не зарплата, а то, что он сможет управлять всеми процессами в городе, потом подсчитывая результаты и собирая статистику. К тому же Роланду только предстояло основать Министерство контроля, так что даже если бы он в сотню раз поднял зарплату Барову, то тот бы не стал делать свою работу хуже. Конечно, Роланд рассчитывал не только на честность других людей. Еще он доверял способности Найтингейл чувствовать ложь. Она часто заходила в ратушу проконтролировать работу людей, и никто не смог скрыть от нее внимательного взгляда. «Кстати, вам вот еще что нужно знать», — продолжил Роланд. «В конце демонических месяцев я планирую объявить городок пограничный официальным городом. Западная стена города протянется до самых варварских пустошей. Восточной стеной станет стена крепости Длинной Песни. С юга границами города станут горы и океан. Таким образом, общая площадь города пограничной будет даже больше, чем площадь столицы, да и любого города на территории четырех королевств. Так что вы должны усердно и старательно работать, чтобы помочь мне основать здесь большой и успешный город. Роланд говорил, выделяя каждое слово. Я надеюсь, что наш город даже посреди холодной зимы сможет стать нам теплым и надежным домом. Глава 270. Баллон воздуха высокого давления. После конца собрания в зале остался только Баров и Роланд. Ты ведь тоже это видел. Сейчас все люди рвутся в алхимическую лабораторию и на заводы. А я еще собираюсь запустить здесь производство мыла и парфюма, на что потребуется множество рабочих рук, сказал принц. Но до того, как большая часть горожан закончит как минимум начальную школу, пройдет как минимум год. К тому же сейчас учится-то всего 6 или 7 сотен человек. Этого будет просто недостаточно. Нужно больше людей. А если мы возьмем людей из крепости? Нет, перебил Барова принц. После того, как в следующем году я объявлю об официальном статусе города, крепость и городок пограничный станут одним официальным городом. Так что переброс людей оттуда сюда будет лишь бессмысленным перекладыванием денег из правого кармана в левый. Мне нужно больше людей не из западных земель. Но Баров выглядел встревоженно. Я не думаю, что это такая уж хорошая идея. Если вы отправитесь в другие города за новыми рабочими, то, боюсь, здешние лорды не станут тихо сидеть и наблюдать. «А я и не собираюсь никуда ездить», — ответил Роланд. Он взял в руки чашку, зачерпнул ею холодной воды из ведра и пододвинул ее к Барову. «Я не знаю, заметил ли ты, но с самого конца демонических месяцев Грейкасл в состоянии постоянной войны. Тимоти совершил несколько агрессивных атак на южные земли, в результате чего город Игл полностью уничтожен пожаром. Окружающие его города и деревеньки тоже сильно пострадали. Еще война развязалась в северных землях. Герцогам Айса лишили титула и, насколько я помню, жизнь, отобрав его земли. И самые последние восточные земли, там случались массовые атаки с моря. Роланд постучал пальцем по столешнице, оставив на той мокрые следы, которая оказала большое воздействие на регион морского ветра и на Валенсию, на замок дрожащего ворона. И это я даже не упоминаю многочисленные маленькие деревеньки и городки. Взглянув на количество беженцев у столицы, можно было сделать вывод о том, что в Грейкасле сейчас творятся страшные вещи. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался Баров, задумчиво смотря на принца. «Нам нужно распространять нашу идеологическую пропаганду про западные земли». Принц глотнул холодной воды и принялся пояснять. «За последние 6 месяцев только у западных земель вышло не пустить на свои земли войну. Здесь насильно не набирали воинов, да и вообще мы никуда не лезем. Тимати же с его безумным использованием невинных людей в атаках однозначно станет собирать со всех своих регионов простых людей, чтобы кормить тех таблетками. Кто сможет гарантировать живущим там, что эта участь обойдет их стороной? Так что нам нужно пропагандировать западные земли как самый мирный регион в королевстве, в котором безумство войны людей не достанут». «Думаю, понял», — глубокомысленно протянул Баров. «Вы хотите привлечь сюда других людей не силой, не при помощи рабства. Вы решили заманить их сюда, обещая им стабильную работу и жилье?» «Ну, почти», — — с улыбкой ответил Роланд, кивнув. У помощника министра был очень высокий интеллект. Он сразу находил основные точки в планах Роланда. «Основной вещью, которую мы будем пропагандировать, станет очень хорошее условие для жизни для грамотных людей. Я думаю, там, в покалеченных войной городах, есть множество аристократов и рыцарей, которые не знают, куда бежать. Думаю, пропаганда заставит их попытать счастье здесь у нас». Все деревни и маленькие городки принадлежали либо аристократам, либо рыцарям. В мирные времена, имея собственные земли, аристократия всегда могла досыта питаться и жить в свое удовольствие. Но теперь там бушевала война, и выживание аристократов висело на волоске. Если у них вдруг появится место, где однозначно можно будет не волноваться о своей жизни, то, наверное, аристократы не смогут устоять. Они даже не будут волноваться о том, что во время войны некому будет защищать их собственные земли. В конце концов, они смогут, переждав войну в безопасности, потратить денег на наемников и отвоевать свои земли назад. Роланд не сомневался, что Баров найдет способ распространить слухи по королевству. «Но, Ваше Высочество, на все это, на рекламу и на помощь другим беженцам уйдет очень много денег. Мы не можем остановить закупку, например, зерна», — задумчиво сказал Баров. «Если с караванами что-то случится, то в ратуше быстро закончатся все деньги». «Хм, это звучит разумно», — сказал Роланд, почесав подбородок. «В политике самым важным было исполнение своих обещаний, чтобы люди верили во власть. Если вдруг ратуша окажется в такой ситуации, то ей нечем будет платить зарплату, то ныне замечательная ситуация может моментально испортиться. Ну, в таком случае, отправляйся назад к себе и делай то, чем занимался раньше. Мы подождем, пока придет караван, и в следующем месяце закроем несколько поставок. Поговорим о моем плане тогда, когда казна вновь будет полна». «Как прикажете, Ваше Высочество», — ответил Баров, приложив кулак к груди. Попрощавшись с Баровым, Роланд отправился к себе в кабинет и принялся размышлять, как же ему побыстрее выполнить заказ Маргарет. Несколько воздушных шаров. Она обещала за каждый шар цену в 1000 золотых монет. Это было даже дороже, чем обещанные за паровые машины. А затраты на производство шаров были намного меньше, чем на паровые машины. Сам шар для воздуха совершенно бесплатно рисовала сарая. А цена на канаты и на корзины была смехотворной. Роланд уже успел сделать прототип нового шара и испытать его рядом с фабрикой. В качестве топлива он использовал баллон с водородом, который запросто поднял воздух Мэгги и молнию. После нескольких этапов размышлений Роланд решил полностью отказаться от идеи воздушного шара, работающего на угольном газе. Нужное для этого оборудование занимало бы слишком много места в корзине, да и затраты на производство моментально бы подскочили. К тому же в таком случае Роланду бы пришлось импортировать уголь из других городов, а для маленьких производств это было бы крайне невыгодно. Эта идея во всем уступала использованию водорода. По крайней мере, тот мог бы было производить прямо в городке. Роланд покрыл тестовый баллон односторонним водяным покрытием. Это позволило уберечь бумагу от действия огня. В результате весь воздушный баллон весил очень мало и прекрасно изгибался. После того, как он оказался заполнен водородом, на него не могли повлиять ни дождь, ни огонь. Мэгги даже несколько раз атаковала баллон, попеременно превращаясь в различных птиц. Ей так и не удалось его повредить. В итоге им удалось проткнуть миллиметровое покрытие только острой железной иглой. Одного шара диаметром в 2 метра, заполненного водородом, уже хватало, чтобы поднять в воздух взрослого человека. Единственная проблема была в том, как же заполнять эти самые шары водородом. Продавать двигатели постоянного тока для электролиза воды было невозможно. Соединенный с паровой машиной мотор, который бы наполнял водородные шары, был довольно неприбыльным. Если Роланд хотел приобрести постоянный приток денег за на заправку баллонов, то ему нужно было придумать какой-нибудь баллон для многоразового заполнения. Баллон с водородом было довольно несложно сделать. Их стенки вполне можно было изготавливать толщиной со стену. И при условии использования свинца или железа Анна могла бы довольно аккуратно собирать такие баллоны. Проблема была в том, что, насколько Роланд знал, в его мире такие баллоны могли выдерживать давление до 20 миллипаскалей или даже немного выше. Достичь такого давления в баллоне, используя простой велосипедный насос, было невозможно. Так что Роланду необходимо было придумать более мощный насос, а также придумать способ, с помощью которого можно будет заправлять воздушные шары водородом из баллонов. Воздушные насосы высокого давления делились на два типа – на поршневые и турбинные. Первый работал по принципу двигателей внутреннего сгорания, а второй относился к подмножеству турбинных двигателей. Неважно, какого типа насос Роланд попытается построить, у него в любом случае на это все уйдет слишком много времени. Промучившись до вечера, Роланд наконец пришел к простому решению. Пока можно было сделать простой самозаполняющийся баллон. На эту мысль его натолкнула одна статья из газеты, которую он прочитал довольно давно. Какой-то уличный торговец продавал водородные баллоны, при этом храня водород в немного усовершенствованных цистернах для газа. В результате, правда, все это все привело к большому и зрелищному взрыву. Причиной взрыва послужило то, что умник, решив добывать водород прямо в баллоне, поместив туда серную кислоту и алюминий, но просчитался с количеством выделившегося водорода. В результате давление в баке оказалось слишком сильным, и водород просто-напросто разорвал его. Самозаполняющийся метод был прост: налить в баллон серной кислоты и бросить туда какой-нибудь активный металл. В лабораториях больше всего использовался цинк, хотя больше всего водорода получалось из алюминия. И оба этих материала были для Роланда пока недоступны. Поэтому он надеялся только на умение Люси. Вдруг она сможет очистить железо от примесей. Проблема со слишком медленной реакцией из-за холода могла быть устранена простым поднятием температуры и увеличением зоны контакта. Например, можно было использовать маленькие кусочки железа или даже железную крошку. Волшебный пигмент сараи же сможет устоять против налитой внутрь баллона кислоты. Роланд, додумавшийся до этой мысли, моментально набросал на бумаге чертеж. Чтобы устранить утечку воздуха, баллон нужно будет делать единым целым с одним единственным отверстием наверху, которое впоследствии можно будет соединить с соплом на шаре. Если потом хорошенько примотать баллон к ниппелю, то газу будет некуда деваться, кроме как наращивать давление в баллоне. А потом, как только кто-нибудь повернет рычаг, водород хлынет прямо в воздушный шар. Таким образом, баллоны будет очень удобно перезаполнять. Нужно будет только лишь убрать ниппель, вычистить баллон от остатков металлов, вымыть его, а затем засыпать туда новые реактивы. И принимая во внимание то, что разбавленная серная кислота – это алхимический продукт, можно было заранее сказать, что цена на заправку баллона будет очень немаленькой. 50 золотых за заправку, каждая десятая бесплатно. Именно к такому решению пришел Роланд. Глава 271. Элементы. После ежедневных экспериментов Кайл Сичем наконец вернулся домой. Его жена уже успела испечь лепешки и сварить грибной суп. Накрыв на стол, она налила мужу стакан белого вина. Вино и огромные белые грибы для супа она купила на местном базаре. Все грибы, как один, можно было описать словно по учебнику. Очень свежие, без единой червоточинки, с тонким вкусом. если попробовать хоть кусочек, то потом вряд ли когда-нибудь получится забыть этот уникальный и сочный вкус. Цена у них, конечно, была очень немаленькая. За один гриб размером с ладонь брали серебряную монету. Кайлу очень повезло с зарплатой. Если бы ему платили меньше, то его семья не могла бы позволить себе так питаться. На рынке, к слову, продавалось множество дорогих вещей, начиная с ароматного мыла и заканчивая зеркалами. Так что если у человека были деньги, то в городке Пограничный он мог жить гораздо лучше, чем аристократ в столице. Роланд Уимблдон был чем-то абсолютно непостижимым. По крайней мере, именно так чувствовал Кайл Сичи. Когда Кайл доел свой ужин, жена протянула ему письмо. «Это что?» «Это письмо принес какой-то стражник совсем недавно. Но ты тогда еще не вернулся», — ответила женщина, вытирая со стола и собираясь мыть посуду. «Он сказал, что письмо пришло из города Редуотер». «Правда?» – заинтересованно спросил Кайл и отправился к себе в кабинет. Там он разрезал конверт узким ножиком и вынул оттуда пергамент. Он был очень удивлен, прочтя первую строчку. «Дорогой, уважаемый учитель!» Это письмо, несомненно, отправил Чейвис. Кайл сообразил. Это не сдержался от улыбки. Он уселся на стул и принялся за чтение. Там говорилось о том, что после отъезда Кайла из городка Редуотер его должность главного алхимика занял человек по имени Капола. Но этот человек был очень уж узколобым и наглым. Заполучив оставленную Кайлом формулу кристального стекла, он не только не осмелился сказать лорду, что тоже участвовал в ее изобретении, но еще и выкинул Чейвза из алхимической комнаты, которая проводила эксперименты. В письме Чейвз предполагал, что это произошло именно потому, что Капола хотела позаимствовать у Чейвза формулу двойной каменной кислоты и при этом не упоминать его Чейвза авторства. Нынче же Чейвза, намеренно или нет, избегали практически все алхимики из гильдии. Это несказанно взволновало Кайла. Кайл понимал, о чем именно думают те люди, хоть и очень поверхностно. Чейз был самым молодым алхимиком в группе, так что многие до сих пор всерьез думали, что тому просто везет, и что Чейз достиг успеха только потому, что Кайл взял его к себе в ученики. Впрочем, сам Кайл на такие предположения лишь недовольно фыркал. Селитра и зеленый купорос не были дефицитом, так почему только Чейз додумался до того, чтобы их смешать и изобрел новую кислоту. Собственно, одним только этот аргумент и должен был заткнуть всем рты. У Чейвза было нужное восприятие, хорошая память. Но он не боялся пробовать. Он прилежно проводил эксперименты, смешивая, казалось, несмешиваемые компоненты. В этом, как мог предположить Кайл, Чейвз был гораздо талантливее даже его самого. В конце письма Чейвз написал две формулы и пояснил, что это изобретенные лично им формулы кислоты, которыми он желал поделиться с учителем. Кайл же с первого взгляда на формулу понял, что они описывают лишь появление сотни соли при реакции кислот и щелочей. Таких формул Кайл сейчас мог написать множество, даже не задумываясь. Кайл вздохнул, положил письмо на стол и взглянул на учебник элементарной химии, лежащий там же. С того момента, как он прочел так называемую древнюю книгу, его высочество все кардинально поменялось, и Кайл серьезно боялся, что если бы не эта книга, то он до сих пор бы находился где-то на уровне Чейвза, пытаясь пробиться через первобытный хаос науки алхимии. Изредка находя в хаосе кусочки глины и считая их истинным сокровищем, он взял учебник и открыл его. На последней странице там была указана таблица, аккуратно поделенная на сотню квадратных ячеек. Каждый раз, когда он смотрел на эту таблицу, по его телу пробегали мурашки. Он чувствовал какое-то священное благословение перед ней и страх, идущий откуда-то из глубины души. Каждая ячейка таблицы имела свой порядковый номер, написанный в левом верхнем углу. Самая последняя ячейка отмечалась номером 180. 118. Но большинство ячеек после первых двух заполненных рядов были пустыми. Но, впрочем, иногда встречались и заполненные. Например, 26. Например, железо. 29. Медь. Вся таблица была озаглавлена. Периодическая таблица элементов. Когда Кайл, держа в трясущихся руках учебник, поинтересовался у Роланда о содержании незаполненных клеток, принц ответил, что раньше они были заполнены, он просто пока не может вспомнить их содержимое. В тот момент Кайл был зол настолько, что если бы его собеседником был кто-то кроме его высочества, то моментально бы получил по голове прилетевшим в него учебником. Согласно тому, что было написано в учебнике, таблица элементов содержала все существующие на Земле элементы. И если где-то и в самом деле существовала книга про каноны алхимии, то эта глава была бы, без сомнения, самой увлекательной из всех. Но Кайла пугала одно, какой человек вообще мог нарисовать такую таблицу? Если ее нарисовали задолго до рождения Кайла, то как бы те люди отреагировали на нынешних алхимиков, как на неразумных и копающихся в песке в поисках истины детей? Кайл вдруг подумал об обещании, которое он дал его высочеству. Если он сможет переманить сюда Чейза и еще нескольких учеников, то, может, у него получится побыстрее заполнить три пустые лаборатории рабочей силой, после чего его мечта о прочтении продвинутой химии наконец осуществится. Придя к этому выводу, Кайл моментально вынул из стола кусочек пергамента и принялся писать ответ. На самом деле Кайл при встрече с его высочеством на вопрос о производстве кислот ответил не совсем правду. На правду ушло бы слишком много драгоценного времени. Вообще-то Кайл и сам еще не знал, сработает ли его способ или нет. В конце концов, в процессе разработки он отталкивался только на тех знаниях, которые были указаны в выданном ему принцем учебнике. И эта гипотеза по сравнению с его прошлым алхимическим опытом выглядела как бред больного ребенка. Кайл хотел использовать материалы, которые раньше в глаза-то не видел, и, может быть, вызвать совершенно новую реакцию, в результате которой он смог бы получить что-то совершенно похожее на использованные в эксперименте материалы. Но все равно где-то в глубине души Кайл чувствовал, что, возможно, в этот раз у него все получится. В конце концов, за предыдущие сотни экспериментов он уже понял, что книга никогда не ошибалась. Он сформировал в голове конкретный план и теперь должен был провести в лаборатории серию тестов. Раз уж его высочество сказал, что индивидуальный метод можно использовать для больших объемов производства, то можно было попытаться для начала достигнуть этих же результатов в лаборатории. Вскоре Кайл закончил писать письмо. Он не хотел тратить слов на то, чтобы успокаивать Чейза. Вместо этого он довольно прямолинейно рассказал ему, талантливому ученику, о тех замечательных знаниях, что приобрел здесь. Он был уверен, что в мире не существовало такого алхимика, который бы упустил возможность приобрести ценные знания. Он свернул письмо, положил его в конверт и запечатал тот восковой печатью. Отправить он его мог только на следующий день, отправившись на поиски каких-нибудь странствующих торговцев, направляющихся в город Редуотер. После этого он вновь переключил внимание на периодическую таблицу. Рассматривая пустые ячейки, которые никто и никогда больше не заполнит, Кайл чувствовал, словно его жизнь за секунду потеряла весь смысл. Но, к счастью, он вспомнил, что его высочество как-то раз обронил фразу, которая заставила сердце Кайла будто бы пуститься вскачь. Кайл до сих пор иногда словно бы слышал эти слова у себя в голове. Вот не надо корчить такую физиономию. Элементы периодической таблицы рассортированы по определенному принципу. Потом сам же и заполнишь. Определенный принцип. переспросил тогда Кайл. «Вы имеете в виду, что пропущенные вами элементы можно будет вычислить так же, как и сами алхимические формулы?» «Правильно, ведь даже если ты их раньше никогда и не видел, ты все равно сможешь описать их характеристики и внешний вид». «А что это за принцип такой? Хочешь узнать, о чем написано в продвинутой химии?» Глава 272. Северный рудник. Чем ниже в шахту, тем влажнее воздух. Сильвия держала в руках факел, всячески пытаясь увиливать от падающих с потолка капель воды, и шла все дальше и дальше по туннелю. Впрочем, ее око правды могло исправно работать даже в абсолютной темноте, но она все же решила подсветить себе дорогу факелом, чтобы сэкономить магические силы. «Еще одна развилка, смотрите», — сказала идущая впереди Найтингейл, остановившись. «Это мы уже докуда дошли?» 23-я после первой развилки», — ответила молния, взглянув на свои записи. «Надеюсь, это последнее», — зарычала Сильвия, а затем активировала свое магическое зрение. «В левую сторону пещера отходит все дальше. Рут там нет. С правой все абсолютно так же». Молния записала результаты и заявила, «В таком случае это была последняя пещера, в которую нам нужно было зайти. Пойдем», — сказал Найтингейл и отправилась в сторону выхода. Сильвия рассматривала Найтингейл и понимала, что ее способности были чем-то большим, чем просто невидимость. Сама Сильвия не могла увидеть Найтингейл, когда та находилась в тумане. Она улавливала лишь легкие отблески ее магии. Впрочем, молния уже успела ей рассказать, что Найтингейл — одна из самых сильных боевых ведьм. Наверное, именно поэтому Роланд и отправил Найтингейл с остальными ведьмами в пещеру. Ходили слухи, что раньше эта пещера была логовом каких-то монстров, и в ней уже пропадали шахтеры. Его высочество перед отправкой ведьм в шахту несколько раз повторил, чтобы те были осторожными. И если им не удастся оценить ситуацию, то они должны были моментально вернуться назад на поверхность. Впрочем, Сильвия была не согласна с таким утверждением. От ее магического взгляда не мог скрыться ни один монстр. Она могла засечь даже скелеты животных, да и шевеляющиеся на стенах змеи не были для нее чем-то невидимым. В маленькой разведывательной команде было 4 ведьмы. Сама Сильвия, Найтингейл, Молния и маленькая девочка по имени Люсия. Каждый раз, когда ведьмы находили в пещере какой-то минерал, Люсия должна была раскладывать его на элементы, а затем аккуратно, описав их, сыпать себе в карман. Потом она должна была отдать их все его высочеству. Молния же рисовала карту шахты. О себе она говорила так. Не существует ни единого приключения, которое она хотела бы пропустить. Услышав эти слова, Сильвия не могла не подумать о капитане, который временно жил на острове Спящий. 23-я пещера находилась на самом нижнем уровне шахты, и ее можно было охарактеризовать как необычайно глубокую дыру в земле. Она тянулась на несколько сотен ступеней вниз, а потом делилась еще на 3 ответвления, которые, в свою очередь, разветвлялись еще больше. Впрочем, ведьмы уже дошли до самого края шахты, и вероятность того, что дальше можно будет найти хоть какие-то минералы, была очень мала. Поэтому они и решили повернуть назад. Добравшись до самой первой развилки, которую молния окрестила вратами жизни, Сильвия вновь активировала свое магическое зрение и решила еще раз осмотреть всю пещеру. Чем дальше она увеличивала радиус своего ока правды, тем больше магии у нее на это уходило, и тем сильнее физически было стоять на месте. Так что она решила медленно обследовать одну развилку за другой. Пещера номер 3. Да, там не особо много того, что можно выкопать там. Да, там же 5 ответвлений. Да, и одно из них... Одно из которых ведет вниз и по кругу. «Вниз?» — переспросила молния. «Да, вниз», — подтвердила Сильвия, осмотрев ответвление еще раз. Вскоре ее магический взгляд завернул за угол туннеля и вновь двинулся по направлению к шахте. Но когда Сильвия попыталась провести его дальше, то моментально почувствовала чудовищное головокружение и не смогла удержать контакта со своим оком. «Думаю, тот путь ведет к хранилищу каких-то минералов». Но этот вывод был довольно скоропалительным. Пещеры в северных шахтах были настолько мудреными и сложными, что вряд ли они были выкопаны вручную. К тому же, если бы Сильвия специально не искала руду, то она вряд ли бы заметила бы какие-нибудь скрытые от ее глаз вены, даже находившиеся в стенах между туннелями. Если бы не Око Правды, то они ни за что бы не нашли бы здесь минералов, спрятанных за камнями и слоями грязи и земли. «Неважно, что именно. Давайте сходим и посмотрим», сказала Найтингейл, пожав плечами. И группа ведьм одна за другой отправилась в пещеру. Примерно через четверть часа они, наконец, достигли нужной развилки. Там туннель делился на 5 ответвлений, именно так, как увидела это Сильвия. Одно из ответвлений было настолько узким, что пролезть в него можно было только на четвереньках. Тот странный канал, который Сильвия заметила раньше, находился прямо в центре, и он был причудливо изогнут, круто уходя вниз, куда-то гораздо ниже той пещеры, в которой ведьмы сейчас стояли. «Кажется, он идет прямо вниз», — сказала Найтингейл, подняв факел. «Кажется, он похож на грот из обрыва в непроходимых горах. Давайте-ка побыстрее тут закончим, да пойдем назад», — испуганным голосом попросила Люси, вцепившись в руку Найтингейл. «Мне здесь не нравится. У меня такое чувство, словно за нами из пещеры что-то наблюдает». «В пещере ничего, кроме грязи и камней, нет?» Сильвия постаралась успокоить девочку. Ей самой это место не очень нравилось, но, по крайней мере, она не заметила тут ничего опасного. «В 4 крайних ответвлениях никакой руды нет. Они отходят далеко в стороны от шахты». Она быстро осмотрела пещеру на уровне, на котором находились ведьмы, а потом вновь потеряла фокусировку. «Что случилось?» — поинтересовалась молния. «Я не вижу, что находится прямо под нами». «Не видите?» — неверяще воскликнула девочка. «Может быть, вы просто устали или ваше око должно передохнуть?» «Нет, с оком у меня все в порядке», — ответила Сильвия и, закрыв глаза, открыла их только для того, чтобы увидеть тьму. Казалось, она полностью потеряла зрение. Пытаясь бороться с подступающей головной болью, она расширяла радиус зрения все больше и больше, но результат это не показывал никакого. Она едва различала даже стены, которые были рядом, и только лишь путь в центре был покрыт тьмой, словно его замазали черными чернилами. «Думаю, что-то мешает моему зрению». «Так, вы всем остаетесь здесь и никуда не уходите», — приказала Найтингейл и моментально схватилась за свое серебряное оружие. «Я схожу и проверю, что там, и сразу же вернусь назад». «Не ходи», — завопила Сильвия, схватившись руками за раскалывающуюся голову. «Существует одна единственная вещь, которая оказывает на меня такое действие. Ты думаешь, ты будешь в опасности, если пойдешь». «Что за вещь?» «Камень воздаяния», — скрипнула зубами Сильвия. «Там внизу камни воздаяния, и их там очень много». Когда об этом доложили Роланду, он моментально созвал воинов первой армии и отправился с ними в шахту. Результат похода подтвердил слова Сильвии. Они обнаружили на дне глубокой пещеры огромный камень воздаяния. Роланд под защитой своих личных охранников тоже отправился в пещеру номер 23, но только после того, как его воины подтвердили, что там безопасно. Он хотел лично посмотреть на то, что как выглядел камень воздаяния, обнаруженный на дне пещеры. «Ваше высочество, пожалуйста, будьте осторожны», — еще раз напомнил ему Картер. «Обрыв прямо перед нами». «Вы же не можете пользоваться здесь магией», — сказал Роланд, оглядывая Анну, Найтингейл и Молнию, стоявших рядом с ним. «Вам что, опыта Сильвии было недостаточно?» Я даже без магии сильнее, чем вы. Если уж вам можно идти, то мне тем более, — недовольно заявила Найтингейл. «Где приключения, там и я», — сказала Молния, выпятив грудь. Анна же, в свою очередь, ничего не сказала, только лишь взглянула Роланду в глаза. Увидев в ее зрачках отражение факелов, Роланд сразу же понял, что ни один из аргументов не будет признан весомым. «Ну ладно», — тяжело вздохнул он, — «но идите рядом со мной, далеко не отходите». И как только он дошел до конца туннеля, то сразу же понял, о чем именно ему говорил рыцарь-командор. Его взгляд открылась огромная и глубокая пещера, заполненная ярким светом. Роланд мог осмотреть всю пещеру, даже не пользуясь факером. Она была подсвечена кристальными призмами камней воздаяния. Он заметил несколько чудесных башен, растущих с одной пещеры, каждый диаметром в 20-30 метров. Они очень напоминали огромные неоновые башни.